я вам нравлюсь?» «Да», — ответил я. «Если я останусь, вы не будете мучить меня вопросами о моем прошлом?» «Нет», — сказал я уверенно, — «обещаю». «Я вам не верю. Хотя какая разница? Я предназначена для вас и останусь». «Садитесь», — предложил я. Она засмеялась, прикрывая рот ладошкой с длинными тонкими пальчиками, которые мне захотелось зацеловать немедленно. Она смеялась долго и всласть, так заразительно, что я тоже захихикал ей в поддержку. «Я уже столько времени стою здесь неглиже. Мне холодно». «Ага», — согласился я, и она почему-то вновь засмеялась. «Дайте мне что-нибудь», — сказала она сквозь смех. «Не волнуйтесь, вы сможете смотреть на меня, когда вам захочется. Я же говорю, что предназначено для вас. Просто сейчас мне холодно, а гусиная кожа не красит». «Конечно, если вы хотите, я могу остаться раздетой». «Я могу быть голой столько, сколько вы пожелаете». «Нет, что вы!» — возмутился я своей непонятливости и зарыскал в шкафу, отыскивая чистый халат. Она примерила его мохнатый, разгладила на бедрах и спросила. «Вам нравится?» «Нравится. Теперь я сяду?» «Ага». Она села на край стула, сведя колени, с прямой спиной, словно школьница. «Я хочу сказать вам несколько слов. Можно?» «Конечно!» — позволил я. «Я предназначена для вас», — повторила она. «Я создана для вас, а вы для меня. Все остальное почти совсем не важно. Вы согласны?» «Да!» — ответил я, абсолютно согласный с ее словами. «Я люблю вас», — произнесла она чуть слышно, опустив глаза. После этих слов во мне будто все праздники мира соединились, а огромное счастье затолкалось из меня, и я заговорил в ответ, затараторил сумбурно. «Я тоже вас люблю. Я вас всю жизнь себе представлял и придумывал. Вы даже не предполагаете, сколько счастья сейчас во мне, сколько мне хочется сказать вам». «Правда?» Она подняла на меня глаза, и столько в них было неподдельной детской радости, словно ей было страшно, что на признание я могу ответить грубостью. «Я счастлива». После этих взаимных откровений мы целую вечность сидели молча и просто смотрели друг на друга со счастливым умилением. «Давайте выпьем», — предложила она. «Чуть-чуть». «С удовольствием», — поддержал я и тут же спохватился. «Только вот у меня ничего нет. Была единственная бутылка, и...» «В ней очень хорошее французское вино. Почему бы нам его не попробовать?» «Вы так думаете?» — неуверенно переспросил я, вспоминая, как некоторое время назад в бутылке горело порохом. «Конечно!» Я разлил жидкость по бокалам, и она первая подняла свой. «За вас!» — сказала ласково. «За нас!» — уточнил я. Она вновь улыбнулась, кивнула головой и выпила до дна. Я поспешил сделать то же самое, с удивлением ощущая необыкновенный аромат вина. Французский нектар скользнул в желудок, заиграв в нем слабыми градусами, и я ощутил прилив сил, как будто это было вовсе не вино, а опиумный настой. Стало жарко, воздух загустел, и я почувствовал сильное желание, столь мощное, что казалось, желание написано на моем лице толстым японским фломастером. Вожделение сделало мое тело тяжелым, голова наклонилась вперед по бычьи, еще бы секунду, и изо рта стала бы капать слюна с необыкновенным содержанием тестостерона. «Мне тоже трудно удерживать себя», — сказала она. Я нервно сглотнул. «Это вино такое», — пояснила она, и я заметил, как лицо ее покраснело, а глаза заблестели, губы приоткрылись, и она слегка закусила кончик языка. Я увидел, как ее рука потянулась к лампе и, нащупав выключатель, погасила свет. «Идите ко мне, пожалуйста», — попросила она, и я устремился на этот зов со всем стремлением магнитной стрелки к Северному полюсу. Господи! Она совершенно ничего не стеснялась, как будто мы с ней были мужем и женой целую вечность. Ее тело было приспособлено для моего, как створка одной раковины для другой. Каждый мой поцелуй был удовлетворен той частью тела, для которой я его предназначал. Каждое мое движение находило в ней отзыв, словно она была эхом моих желаний и наслаждений. Каждый градус моего тепла она удваивала своим, передавая его через сухие губы, через тонкие пальцы, через вздрагивающую грудь и вжатые друг в друга бедра. «Ах!» — шептала она, и я чувствовал, как велико ее наслаждение. «Ах! Милая моя!» — отвечал я, ощущая от ее «ах!» могучий прилив сил. «Господи!» Уже совсем после, под самое утро, когда мы зажгли свет, перемешивая электричество с рассветом, я увидел ее губы. Они были столь красны, столь пунцовы, как будто их натерли лесной малиной. Так мы нацеловались основательно. — Откуда ты? — спросил я. — Из бутылки, — ответила она, облизывая губы. — Ты джин? «Нет». «А кто?» «Жена». «Это хорошо!» — произнес я удовлетворенно и поцеловал ее в живот, где-то в глубине сознания, удивляясь, сколь знаком мне запах ее тела.